Сами же подопытные были довольны, как объевшиеся сметаной коты, хоть госпожа Шиджи и предупреждала их, что они будут расширять свое хранилище за свой счет, но молодой мастер в этом плане был куда более щедрым, напрямую те расширив до размеров запасы сил легендарного заклинателя. Как сказал, за хорошее послушание, а это не только запас энергии для развития во сне, но и резерв на случай истощения в бою, чтобы можно было быстрее восстановиться без использования дорогущих пилюль. В начале строительства нового поселения на границе Светозара, туда не особо спешили идти новые жители, ищущие лучшей судьбы. Даже слава бастиона не особо способствовала этому. Это было ровно до того момента, пока не начали расползаться слухи о раздаче мощных техник культивации и возможности стать заклинателями любому воину, стоит ему только собрать достаточную сумму, или взять все это в долг. Лихань, ты уверен, это же практически рабский контракт, ты этот кредит будешь годы выплачивать, не имея возможности заработать на жизнь. Мажон, ты то же самое говорил Шутао, он тебя не послушал, тем же днем отправившись в бастион, и всего за неделю совершил прорыв и купил хорошего духа демона, всего лишь выходя на охоту на простейших зверей. Если желаешь всю жизнь прозябать на первой звезде бронзы, так и скажи, ты же любишь лентяйничать, не интересуясь своим развитием, а мне не мешай, я отправляюсь сейчас же. Постояв немного в одиночестве, оставленный парень побежал догонять своего товарища, если уж и попадать в кабалу, то вместе. Да и не то чтобы он лентяйничал, просто с его красным сосудом души многого ожидать не стоит. Прибыв в строящийся городок, ребята удивились, насколько тот быстро растет. Они доставляли груз сюда меньше месяца назад, тогда вокруг были только голые скалы и редкие места начинающихся строек. Сейчас же в бастионе, как назвали поселок в честь основавшего их торгового дома, были проложены отличные дороги, и ранее торчащие в случайных местах скалы, теперь нигде не встречались, будто их просто убрали за ненадобностью. Найдя нужное место, с подсказками строителей и снующих торговцев, парни стали в очередь перед черным глянцевым камнем. Сам процесс подписания контракта начинался с простого прикладывания ладони к углублению соответствующей формы и подачи своей силы. Мажон, возраст, 22 года, сила души, 117, адаптивность, красный, форма, нефритовый колокол, атрибут, земля. Желаете стать внешним членом бастиона, узнать список требований, обязанностей и привилегий? Требования оказались простыми: добровольное согласие на получение начального набора при обретении внешнего члена, в кредит, оплатив сокровищами или с помощью другого члена бастиона. Обязанности были простыми: следование внутренним законам торгового дома. Не найдя ничего непривычного среди короткого списка законов, Мажон принялся за привилегии. У внешнего члена их было немного: возможность пользоваться терминалами по внутреннему тарифу и обратиться к торговому дому для решения проблем, если это не противоречит его законам. Вот и все. Далее он взялся разбирать так называемый стартовый набор новичка, за который предлагают повесить долг. Первой шла стоимость самого коммуникатора. Вторым был метод развития на выбор: гнев земли, гранитный доспех и тяжесть гор. Первый сосредоточен на атаке и физической силе, второй на крепости тела, выносливости и защите. Третий же универсальный. Дальше шел годовой абонемент на пассивное развитие для лентяев во сне, так и называлось. Мажон даже переспросил у своего товарища, который занял место слева от него, тоже изучая написанное. Оказалось, у того такой надписи не было, хотя сама функция присутствовала, называясь просто пассивным развитием. И ничего я не лентяй. Лентяй, еще какой, раз даже этот артефакт это подметил. Да иди ты. Не слушая Лиханя, парень продолжил читать детали. Связь с другими владельцами коммуникатора, знакома. Слышал уже. Полное восстановление физического тела от травм, цена будет разница от имеющихся повреждений. Если по минимуму, вообще пустышка, но даже максимум не составит и десятой части от стоимости техники культивации. Дальше шли необязательные пункты, которые можно было взять, повышая сумму долга. Прикинув, что все вместе эти дополнения не сравнятся с ценой техники, он выбрал все, что было доступно. Раз записывается в рабство, так сдерживаться в потребностях не будет. После подтверждения выбора, через руку по телу парня прошлась волна преобразований, убирая ноющую боль в колене, стирая шрамы от когтей зверей и вылечивая начинающийся кариес. Симбионт симбионтом, но при его низком уровне и отсутствии правильного ухода за телом, Даже он не панацея. Ощутив возле своего сосуда души образование печати с коммуникатором, Мажон тут же проверил его работу. Все отзывалось отлично, на что он вздохнул с облегчением. Только парень отступил от терминала, как ощутил похлопывание по плечу. «Мажон, да ты, я смотрю, решил не сдерживаться, выбирая все. Красавчик, пойдем, отметим хорошим ужином в местной гостинице. Гостиницу, у меня нет столько денег, здесь принимают иную валюту. Введи половину силы души в артефакт с командой пополнить кошелек. Что произошло?» «Говорит, что я получил половину гальки на счет, вот и отлично. Сегодня я угощаю. Самая простая гостиница за одну такую гальку предоставит и ночлег, и сытный ужин. Понимаешь, и ты сможешь восстановить потерянную энергию либо за время хорошего сна с полным желудком, либо за пару часов использования полученной техники. Теперь, даже не работая, ты сможешь сытно питаться и медленно развиваться. А захочешь большего, выйдешь на охоту в лес. А как же кредит? А что кредит? Не убежит он от тебя. Первый год проценты не насчитываются. И если не лениться, то через год ты не только сможешь их погашать, но и сам кредит начнешь закрывать. И чем сильнее станешь, тем быстрее его закроешь. А там и новые специальные техники покупать можно будет, или напрямую получать готовую силу души для культивации. Недавно появилась такая возможность. Только для этого нужно касаться терминала. Да ты же сам должен знать, раз выбирал все доступные дополнительные функции. Осмотрев окружающих людей, парень продолжил говорить немного тише, не желая, чтобы его слышали окружающие. «Кстати, я выбрал технику дыхания ветра, здорово повышающую ловкость и позволяющую уже на золотом ранге делать короткие перелеты даже без летающего демонического зверя. Какая у тебя техника? Только ключ не пытайся проговорить, этого нельзя делать до достижения легендарного ранга, то есть никогда. Не знаю, будущее покажет. Так какая? Гранитный доспех. Позволяет покрывать тело дополнительной броней из земли, становясь таким себе каменным великаном. Желательно использовать духа демона с атрибутом земли. Отлично. Я разведчик, ты защитник, Шута основная убойная сила с его подземным огнем. Да из нас уже выйдет хорошо сбалансированная команда. Это надо отпраздновать, и быстрее найти нашего товарища, пока его не утащила к себе иная группа охотников. Удаленная передача силы души из личных артефактов людей Бастиона отлично отработана. Теперь не нужно даже прикасаться к терминалу для пополнения счета, можно это делать в любой момент. А вот с обратным процессом возникли проблемы. Проблема оказалась в естественной защите сосудов души, которые и обрывают передачу энергии издалека. Можно бы сделать временную лазейку с помощью артефакта, закрывая ее после окончания передачи, но это будет вредить самому симбионту при частых повторениях, пока не придумал безопасного способа решения проблемы. Потому оставил передачу энергии только при прямом контакте с терминалом и с активированным хранилищем этой самой энергии за дополнительную плату. Создавать отдельный приемник энергии вне сосуда души не рискнул, это ведь прямая лазейка для взлома хранилищ терминалов. Так что обойдутся. Закончив с отработкой этого метода и выращиванием больших пурпурных камней под терминалами, принялся создавать возможность открытия магазина и аукциона между поселениями, чтобы была возможность Светозару торговать с роковым плато, конечно же, уплачивая мне проценты. Куда же без этого? Параллельно мои теневые клоны перемещались по этому континенту, чтобы посетить малые поселения людей, действуя в них по отработанной схеме. Постройка монолита и оставление жителей на некоторое время, приспосабливаться к изменениям. Когда же отработаю безопасный вариант массивов переноса, можно будет позволять бойцам Бастиона начинать наказывать нарушителей правил и наводить порядок в поселениях. Не зря же мама вбухивала в службу безопасности добрую треть доходов. Вот и будут показывать, стоят ли они своих вложений. Через неделю тестовых запусков массивов телепортации я убедился, что стоит разделять переносы грузов и живых существ. Любая моя попытка совместить подходы либо тратила уйму сил на перемещение, либо была не особо безопасной для людей. Обмен товарами был тут же открыт, а через день пришлось экстренно тот расширять, настолько живо люди принялись устраивать бартерные обмены. Да они так не набрасывались на товары самих терминалов, как на возможность совершать торговые сделки с другими людьми континента. Ладно, если уж местных так привлекает торговля между собой, несмотря на то, что терминалы зачастую предлагают товары по гораздо более низким ценам, то стоит выполнить их желание и начать уменьшать собственное производство, Взамен возьмусь наконец за откладываемый ранее проект, независимый источник энергии, без требований доить местных и охотиться на зверушек. Раньше никак не хотел за него браться, несмотря на ожидаемые преимущества. Расчеты показывали, что мне нужно будет буквально доить из себя энергию резерва очень долгое время, чтобы подготовить нужные материалы и выполнить свою задумку. Что же, приступим. В одно довольно ленивое утро я проверял работу терминалов, решая, пора ли уже включать возможность переноса людей. Перемещение грузов оправдали себя по полной, пускай и случались накладки с обманывающими торговцами. Им же хуже, разбираться в ситуации отправлял клонов без эмоций, разжалобить такого порою даже сложнее, чем нежить. Сбоку сидели близняшки, периодически подкармливая меня вкусняшками, стараясь сильно не отвлекать. Я уже обустроил нашей семье новый дом в бастионе, точнее даже целый горный район, примерно в 3 километра диаметром, после чего мы сразу же сюда перебрались. А зачарованные стены не пропускали шум из строящегося ударными темпами поселения. Так вот, мою тихую идиллию нарушила парочка старперов, напугавших мою охрану почти до мокрых штанов. «Здравствуй, Шэнь Юэ, и вам не хворать, старейшина Емо, и древнейший старейшина Еянь», через ауру же передавал им, что старичкам не дело ходить по гостям, а стоит укрыться пледом в саду и наблюдать за небом, доживая свой век. А нечего мне портить только восстановленное хорошее настроение, наверняка пришли с какой-то подозрительной гадостью. Мне хватило и подпорченного настроения от Нили. Защита этого мелкого ублюдка насильно отворачивает от него всех воинов и заклинателей сильнее золотого ранга, заставляя искать иное достаточно важное занятие в иных местах, и внушает мысль, что в клане небесной метки нет ничего интересного. Если же вторженцы на ранге стали и выше не отворачиваются, защита начинает выжигать мозги таким упрямцам, вплоть до смерти и растворения тела. Частично испытал это на своей шкуре. Пришлось неделю приводить в порядок тело после побега с помощью призыва клонов. И это при том, что я заявился до него, будучи легендарным, специально пропустив стальной ранг, чтобы проверить его уж наверняка. Видать, это было сделано для того, чтобы никто сильнее главы его клана небесной метки не вмешивался в жизнь этой нежити. Зато удалось наконец определить уровень используемой энергии в защите и общее устройство самой защиты. Уровень небесного бога, только не путать с местными духовными богами, это те, что рангом выше боевого предка, 11 уровень энергии. Потому я и не ощутил влияния при раскопке могилы. Я только привыкал к восприятию через ядро души, вот и результат. Да даже сейчас с трудом ощущаю напрямую 8 уровень энергии, этот же могу определить только по косвенным признакам. Будто ответственный за воскрешение нелиразумный не желал, чтобы ход его истории менялся, отгоняя возможных возмутителей спокойствия. Только хрен там выйдет долго продержать такой статус незаметности. Я уже не просто по бабочкам потоптался, я начал трупами птеродактилей разбрасываться. Ладно, сейчас все равно сделать ничего особо не смогу. Если он смог такую защиту навесить, то и от ядерной вспышки сможет защитить мальца без особых проблем. Ранее планировал сделать очередной затяжной тур по данжам для прокачки, чтобы скорее стать пиком легенды. Только оказалось, что этого наверняка будет мало. Нужен ранг минимум до дракона, чтобы противостоять этому воздействию и истощить защиту, не уничтожая все вокруг. Глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз, успокаивая поднявшееся раздражение, решил извиниться перед визитерами. «Прошу прощения, старшие. Сложная неделька выдалась, а вы нарушили мою релаксацию без предупреждения». Поднявшись, повел старичков за стол, полакомиться блюдами от Шэньло, переехавшего с нами в строящийся поселок. Тот здорово продвинулся в своем мастерстве, особенно когда мои клоны начали путешествовать по всему миру в поисках необычных фруктов, трав и животных. Некоторые его творения работают даже эффективнее многих местных пилюль, ускоряя рост сосуда души или излечивая повреждения тонких тел. Вот что значит совмещение таланта и подходящих ресурсов. Ничего, юный Шэнь Юэ, молодости свойственна горячность. Тебя можно поздравить с достижением легендарного ранга, верно, господин Емо, у вас хорошая чувствительность. Вторую звезду получил вчера, только я так и не понял особенностей этого ранга, после перехода лишь усилились прежние возможности, но не появилось ничего нового, разве что естественный полет, похожий на поддержание себя в воздухе властью правителя, но это не то. В течение нескольких дней после становления легенды, когда тело полностью перешло на 5 уровень энергии, начал ощущать, что теперь с ее помощью можно было поддерживать полет. Только это и сейчас оказалась убогая подделка на нормальную власть правителя, жрущая непозволительно много силы на куда более слабый эффект. Уже догадываюсь о причинах такой неравноценности, но точно буду уверен после первого же обнуления прогресса. Если моя задумка удастся, то многие вопросы отпадут сами собою. Можешь рассказать подробнее о своих наблюдениях? Думаю, я догадываюсь, на что ты не обратил внимания, но нужно подтверждение. Я же вам рассказывал их при прежнем обсуждении, с того времени мало что поменялось, разве что появилось несколько новых деталей. А это не только для меня, но и для предка Еиня. Хорошо, не вижу проблем. Если что случится, просто нырну на годик в данши и выйду уже пиковой легендой, раздавая окружающим люли. Если не хватит, нырну еще раз, выйдя уже небесной судьбой. Энергии должно хватить с огромнейшим запасом, теперь просто физически не могу жаловаться на ее малое количество, не после завершения своего проекта. Только после окончания обсуждения обратил внимание на то, что Еянь на удивление тихо себя ведет. Точнее не так, он вообще не проронил ни слова с начала визита, хотя я помню его как тот еще эксцентричный источник шума. Предок Еянь, а почему вы молчите? Неужели возникли проблемы с телом при восстановлении сил? Вроде ничего такого не вижу. Рефлекторно применив познание к старику, заметил его недавний спор с ему о том, что он ни слова плохого не скажет мальчишке, пока тот не оскорбит его напрямую. Но при первом же таком моменте он будет свободен бронить невоспитанного шкета, как ему заблагорассудится. Разумеется, под мальцом они имели в виду меня. Переданное через ауру раздражение не засчиталось, так как это были не слова или жест. Да и здорово его ошеломил мой прогресс до легенды, да еще и двух звезд. Вот старик и не может собраться с мыслями, краем уха только воспринимая обсуждение особенностей перехода по рангам. Ах, ты, неблагодарный мальчишка, уважаемый, о наглядном примере неблагодарности предлагаю посмотреть в зеркало. За восстановление тела я не услышал ни слова спасибо, только старческое ворчание. Тело молодое, 30-летнее, маразм не должен был так рано появиться вновь. Или это уже врожденное, придавил силой не сдерживаясь, не желая слушать ископаемое, если оно и дальше будет продолжать пытаться выносить мне мозг нравоучениями. Старик едва восстановил золотой ранг за прошедший месяц, что уже и так довольно круто. Наверняка семья в юге не скупилась на пилюли и прочие ресурсы. Через 3 секунды вернул силушку под контроль, когда уже ему решил вмешаться. Вскочивший из-за стола Еянь немного потыкал в меня пальцем с восклицаниями «ты-ты», но видя мое полнейшее безразличие к своей персоне на лице и ощущая такое отражение чувств через ауру, фыркнув, скрестил руки на груди. «Благодарю за помощь, потомок. И зря ты недооцениваешь общий прирост всех возможностей при переходе в легендарный ранг». Сев обратно, он принялся уминать полезные вкусности, приятно стимулирующие его тело, попутно продолжил с набитым ртом читать лекцию, благо значительная часть разговора дополнялась выпускаемой силой души с обозначениями понятий. Силу он хоть и восстанавливает с самого начала, но старые навыки от этого не потерялись. Самое полезное общее усиление на легендарном ранге – это расширение вместимости и крепости сосуда души. Это на порядок облегчает поглощение силы закона, даже позволяет без особых проблем познавать сразу несколько их, уменьшая конфликты сил. К тому же, снимается ограничение на одно оружие души, позволяя заполучить второе, а то и третье. Тут уже ситуация зависит от человека. На это я только покивал. И сам заметил эти моменты, только мне этого было маловато, о чем и поведал старейшинам. Видел, и уже протестировал, показал открытую грудь с меткой закона хаоса и живот с печатью пустоты. После становления легендарным рангом, их балансировка произошла автоматически, заодно моя травка равновесия начала расти немного быстрее, выпуская несколько новых листиков, только я ожидал большего после всех предыдущих переходов. Например, сразу отвечать не стал, решив повторить свои размышления. Ну вот возьмем становление серебром. Сразу появляется возможность блокировать сосуд души и удерживать в нем духа демона. Золото дает возможность свободно управлять силой вне тела и своей аурой, на порядок повышая контроль. Сталь производит резкий скачок чувствительности ко всем силам и материи. Вот и от легенды ожидал куда более сильного усиления любого аспекта сил. Так он и произошел. Именно прямое усиление. Не то, если возможности стального можно сравнить с пробужденной волей наблюдения, то легенда точно не дотягивает до пробуждения воли вооружения, или ее аналогов. Будто усиление одного аспекта растянули сразу на все, за счет универсальности потеряв в силе. Помолчав немного, старики согласились с моим взглядом. Они хоть и не понимали, что за воля наблюдения и вооружения через слова, но я передавал им саму общую концепцию этих понятий своей аурой. «Хорошо, Шэнь Юэ, мы пришли к тебе по делу. Не желаешь навестить темную гильдию в городе Черной Скалы с нами, провести разведку их сил и узнать, кто еще знает о Светозаре?» «Нет, не вижу смысла», достав парочку свитков, внедрил в них информацию моей последней слежки за ними, после чего передал старикам, здесь информация о оставшихся членах гильдии, которых я еще не пустил на опыты. Всего 20 человек. Ага, самая мелочевка, не знающая общего расклада и не успевшая навредить жителям Светозара. Их лидер с двумя заместителями. Они отсутствуют в Черной Скале и уже забросили эту их базу. Думаешь, так можно предотвратить утечку информации о Светозаре прочим жителям того города? Я пробыл там недолго, но успел ощутить много существ значительно сильнее меня. Сейчас секретность — это наше спасение. Вряд ли, да и Светозар держался не на сокрытии, а за счет покровительства от мастера пустоты из Нижнего мира. Он хоть и не человек, но таким образом возвращает долг старому другу. Без него, это поселение уже давно бы сравняли с землею. Отправил старикам расклад сил о прочих выживших городах и причину, почему те еще остались целыми. Некоторые закрыли все входы в свой дочерний мир, некоторые выживали за счет малой численности и сокрытия, как жители обрушенного грота. Некоторым повезло найти уединенное место, как на роковом плато, но такие места зачастую страдают от нехватки основных ресурсов. Так вот откуда все эти уникальные товары в терминалах. Ты наладил с ними торговлю с помощью своих артефактов. Меня больше удивляет, что вы оба решились стать внешними членами бастиона, поместив себе в сосуд души мои артефакты. Я же много чего через него могу сделать. Проще перечислить, чего не могу. Тогда почему еще не сделал с десятками тысяч таких же членов бастиона? Наоборот, помогаешь им в развитии, каждый день добавляя нечто новое. Ему на мою реплику только довольно поглаживал бороду. Так барашка не нужно сразу вести на убой, нужно его хорошенько откормить перед этим. Только выгоднее будет из них стричь шерсть и доить молоко, чем сразу заниматься забоем. Да и мясо они сами носят добровольно, охотясь на демонических зверей и принося их духов. Млять, этот старик непрошибаем. Я думал, сильные кланы самыми последними рискнут присоединиться к бастиону, у них и своих возможностей хватает. И так продолжалось первые 2 недели. Вот я и забросил отслеживание ситуации. А тут оказалось, что самые крутые старики города уже числятся среди членов моей корпорации, или торгового дома, по-местному. Быстро проверив ситуацию, убедился, что они одни такие уникумы. Из семьи в юге больше никого нет. Ну да, им хватает и простых товаров, распространяемых и без членства. Тем более, что мама сходу переключилась на новые производственные мощности, быстро разделив товары на категории только для своих и можно немножечко торговать и общие. Вначале еще ругала меня, что я так просто раздавал техники для развития вплоть до легендарного ранга. После чего я ей показал график получения энергии при росте членов бастиона всего на 1 уровень, ведь даже не пополняя счет, артефакт понемногу собирает излишки резерва носителя, передавая в хранилище, и один стальной заклинатель в пассивном режиме дает доход больший, чем пара золотых, среднеактивно работающих для заработка валюты, а если таких же лентяев, то и десяток переплюнет, за счет качества и количества поступающей силы. Я потому так легко уровень опнул, что имею просто громадные запасы силы души от членов бастиона. Смешивая ее с генерируемой энергией моего нового изделия, для разнообразия вкуса и лучшего ее переваривания, я за каждую утреннюю зарядку все больше ускоряю расширение сосуда души, увеличивая безопасные единовременные порции усваиваемой силушки. Немного помолчав, старик решил переспросить. Так заботу о остатках темной гильдии ты полностью берешь на себя, верно? Хочу грохнуть их главу, с гарантией. Только он конкурент хитрый и крайне живучий. Перерождение древнего мастера ранга небесного бога, только не местного, а из драконьих руин, переслал обоим старейшинам список дальнейших рангов развития после легенды, мало ли какие сюрпризы для самосохранения имеет. Вдруг, в процессе своего убиения, пробудит память прежней инкарнации. Потому и лишаю его подчиненных постепенно, чтобы изучать реакцию его души и не дать совершить массовый налет на город. А что по поводу священной семьи и их связи с гильдией? Старик и об этом знает. Хотя верно, сам ведь ему вручил свитки ясновидения. А это пускай решает мама. Мне на них плевать, по большей части. При нужде, просто сотру всех разом. В ауре ему даже мелькнуло сочувствие священной семье. Он наблюдал, как Шиджи заставляла священную семью терять активы через третьи руки, но сама их не трогала, предпочитая усилить их противников. Совместно с предыдущим вырезанием части своей верхушки, пока еще главная семья начала довольно быстро терять свои позиции, чтобы вернуть свой авторитет, они становились все более агрессивными, встречая не меньший отпор объединенных кланов. Хорошо, но в город Черной Скалы мы все равно планируем отправиться в ближайшее время, просто чтобы изучить тамошнюю обстановку. Заодно исследуем сам Нижний мир, на предмет интересных возможностей и опасности для Светозара. Составишь компанию? Подумав немного, решил согласиться. И сам планировал прогуляться по тем местам. Даже если мастер пустоты решит лично изловить мою шкуру, я смогу сбежать оттуда после короткой стычки. До этого старался только клонов посылать, чтобы отлавливать членов темной гильдии, лично навещал тот город всего 4 раза, когда устранял тех засранцев, которые отправились рассказать о Светозаре прочим нечеловеческим кланам. Дважды это случалось уже с зачисткой свидетелей, успевших получить информацию. Ну ничего, ксеносов не жалко. А еще разок показал путь ему, тем же днем вернувшись обратно на поверхность. Хорошо, отправляемся сейчас. Да, не будем терять время. Я с вами. В помещение вошла Юянь, подслушивающая разговор из соседней комнаты. Она не просила возможности присоединиться, а просто констатировала факт. Да и спорить никто не желал. Пик золотого ранга хоть и не будет особой помощью, но и обузой не станет большей, чем Юянь в начале того же ранга. Ощутив желание близняшек присоединиться, тут же слегка придавил тех силой, передавая им информацию, что идем не развлекаться, и маленьких детей там могут размазать случайным высвобождением силы. Пускай дуются сколько хотят, зато будут живы. Выходя из дома, создавал теневых клонов по мере пополнения резерва. После становления легенды и получения меток местных законов пустоты и хаоса, резерв стал пополняться меньше, чем за 20 секунд. Всего секунды не хватило, чтобы перешагнуть планку в 15. Думаю, после некоторого роста травы равновесия и появления у нее еще нескольких листочков, это случится. Мои копии сразу же отправлялись по делам в город. Слишком много в нем имеется проектов, требующих личного вмешательства. Раз уж отдых закончен, нужно вновь приниматься за работу. Да и не помешает навестить оставшиеся человеческие поселения, чтобы присоединить к сети терминалов Бастиона. В очередной раз спасибо японцу, подарившему мне прорву готовых фуин технологий из мира Наруто, только успевая их совмещать с местными возможностями. Оставленные в доме близняшки негодовали, близняшки дулись, но поделать ничего не могли. Капельки высвобожденной силы им хватило, чтобы застыть без возможности даже двинуть глазом, не говоря уже о вдохе. Даже сердце, казалось бы, прервало свое биение на те короткие секунды полного подавления. И они знали, что их молодой мастер не действовал даже в половину силы. А вспоминая, как он говорил, что далеко не сильнейший даже в этом маленьком мире, становилось так же страшно, как и во времена первых ночевок на улице, когда их выгнали из дома. Переглянувшись, они будто принялись общаться мысленно, вспоминая, как в последнее время расслабились, получив место для безопасного сна и вкусное питание, совершенно забыв, что они по-прежнему зависят от других, хотя во время пребывания на улице мечтали совершенно о другом, о том, чтобы стать сильными заклинателями и прийти в родной дом, чтобы наказать выбросивших их родственников, и заставить их застыть в такой же беспомощности будет отличной прелюдией к самому наказанию. С такими мыслями они и отправились учить ненавистную ранее им математику, которая нужна будет для поступления в первый набор Академии 108 законов и 3000 дао. Их молодой мастер еще долго ругался, когда услышал, как его мать назвала создаваемое им учебное заведение. Он же планировал назвать его просто Академией Бастиона, чтобы не страдать от слишком вычурных названий. Только госпожа Шиджи имела иное мнение, потому распространила это название как можно скорее, чтобы не было возможности повернуть назад. А через 3 дня они узнали, что никаких экзаменов не будет, поскольку первый набор будет состоять из будущих учителей и редких учеников, для обкатки будущего процесса обучения. И он уже состоялся, продолжаясь до сих пор, набирая требуемые кадры. Только малышки не унывали, решив напрямую попросить помощи у Шиджи. «Могу помочь, но тогда вам придется потом отработать в школе ассистентками или учителями, минимум 5 лет. Благотворительностью мы не занимаемся, а заплатить за учебу вам нечем. Тем более, что первые 3 года обучения, большинство возможностей академии будут предоставляться бесплатно и в неограниченных количествах». «Согласны». Синхронный поклон, несколько подписей, и в тот же день девушки переселились в общежитие академии. На следующее же утро к ним был представлен модифицированный клон молодого мастера, с отрезанными эмоциями, о чем сразу же сообщил, после вопроса сестер, зачем было их отрезать. Чтобы снизить потребление энергии и уменьшить пакет передающейся информации основному телу, при рассеивании техники. Прошу определиться с выбором факультета. Это повлияет на ваше дальнейшее обучение, делая приоритет некоторым направлениям. Изучение прочих предметов не будет запрещаться, просто по ним будут давать только основы, подробности оставляя на поиск знаний в библиотеке, магазине коммуникатора или изучение у репетиторов, которых пока нет, так как это первый год существования академии. Быстро осмотрев имеющиеся варианты, девушки выбрали экспериментальный факультет мастеров законов Божественного континента. Они хоть и хотели стать охотницами на демонических зверей, но когда прочитали подробнее о открытых методиках нового факультета, не сговариваясь, близняшки остановились на нем, будто что-то их тянуло опробовать этот путь. Выбор сделан. Через 2 недели будет первая лекция по этому курсу. Если желаете начать ознакомление с материалом раньше, можете изучать выписанные учебники. Список получите на коммуникаторы, вместе с иллюзорными копиями самих книг. Оригиналы можно найти в библиотеке. Там же можно произвести материализацию копий за дополнительную плату. Разобравшись со всеми делами, девушки тем же вечером принялись за первый учебник этого факультета. Открыв копию бумажной книги, они взялись читать немного непривычный текст, называемый алфавитом, заодно практикуясь в его понимании. Божественный континент, вместе с еще 5 такими же континентами и с многочисленными дочерними мирами, являют собой мир Линлун, который был создан экспертом на стадии Вознесения, как тренировка и оттачивание навыков перед переходом в Бессмертное Царство. Созданные им законы должны были укреплять этот мир и облегчить путь многих практиков для развития выше легендарного уровня, заодно продлевая срок жизни человеческой расе. Но случилась череда войн, разделивших молодой мир на континенты и дочерние миры. Для защиты себя от окончательного распада в космической пустоте, мир тратит большую часть своих сил, не имея возможности активно поддерживать развитие силы законов. Потому в эту эпоху силу закона могут усваивать только стальные заклинатели и выше, не давая своих полных преимуществ, взамен используя таких заклинателей и воинов как дополнительные генераторы силы закона для восстановления мира. С другой стороны, при наличии большого источника этой силы, ее можно начать осваивать даже не будучи бронзовым, используя определенные методы. Для учеников факультета мастеров законов эти дополнения будут бесплатны, как и источник силы закона, установленный в академии. Чтобы разобраться, что это за ранг вознесения такой, девушки принялись изучать прочие книги через свои коммуникаторы. Те со временем все больше напоминали смартфоны родного мира Шэньюэ, поскольку так ему было привычнее. Узнав список рангов, близнецы принялись разбираться в особых отличиях каждого, продолжая заниматься до полуночи. Следующие дни пролетали незаметно, чередуясь изучением теории и попытками синхронизации с самыми разными законами. За это время они узнали, что в их академии есть уже 26 осколков божественных искр, значительно облегчающих подбор своей стихии. Вскоре девушки определились, Билин выбрала священный огонь, совмещение огня и света, а Бижу очищающую росу, совмещение того же света и воды. После чего они получили на свои тела специальную символьную конструкцию, которая делает потребляемую силу закона куда легче усваиваемой сосудом души и телом, заодно повышая его сродство. Следом им выделили техники культивации в кредит, когда убедились, что их организмы полностью готовы к будущему развитию. А на следующий день они уже входили в тренировочное пространство, где обилие силы закона позволяло расти не по дням, а по часам. Получив первые звезды бронзы всего за неделю, девушки начали посещать специальные охотничьи пространства, названные данжами. Они хотели как можно скорее стать сильнее и выплатить долг за техники культивации, чтобы осталось только отработать преподавателями в этом заведении и быть полностью свободными. Тогда-то они и будут решать, чем им заняться дальше. А для этого следует пользоваться ресурсами Академии по максимуму, пока сестер не ограничивают в их количестве и не требуют за это дополнительную плату. Изредка наблюдающая за девушками Шиджи только довольно улыбалась. Ей не хотелось, чтобы первые понравившиеся ее сыну девочки стали простыми комнатными вазами для услады взора. Так что она молча аплодировала такому хорошему стечению обстоятельств, которое заставило этих малышек вспомнить, что надо развиваться самим. И даже если те решат покинуть Шэньюэ, не беда, красивых девушек в этом мире много, ему хватит с запасом. На эти размышления матери Шэньюэ закатила глаза одна вуайеристка божественного уровня, управляющая пространством и временем. Если бы не ее разжигание и желание девушек отправиться с этим паршивцем, черта с два он бы преподал им такой урок, даже неосознанно. И девушки так и продолжили бы быть очередными забытыми людьми на обочине истории, так и не раскрыв свои таланты, но зато наслаждаясь безопасностью под защитой их молодого мастера. Она же продолжит и дальше направлять разных детишек на этот новенький факультет по изучению силы законов. Уж слишком ей понравилась эта ветка событий, пускай и ее папе придется пострадать немного больше в будущем. Она невольно погладила свои ягодицы, лично прочувствовав их судьбу во множественных вариантах событий. Глава 15. Отправившаяся в город Черной Скалы группа заклинателей пролетала на высокой скорости сквозь пещеру, по которой ранее путешествовал Шэньюэ вместе с Емо. Мальчик хотел предложить перенести всех напрямик к городу, но через мгновение отбросил эту идею. Такой полет по новым местам полезен для стремительно восстанавливающих силу присутствующих предков, да и показать им дорогу до нужного места не помешает. Того и гляди, Юянь восстановит стадию стального заклинателя, активно притягивая в свое тело окружающую мировую энергию. Хоть обилие искусственно созданной силы закона и позволило ей восстанавливаться ударными темпами, но богиня огня уже успела пожаловаться на ее приевшийся привкус. Технологию генератора еще дорабатывать и дорабатывать. Да, создание так называемого преобразователя Нумена полностью себя оправдало. Или Око Магнуса, либо Сердца Кандракора, на крайний вариант сойдет и пиратская версия Камня Бесконечности. Я еще не определился с названием. Это была комбинация прежних идей парня и его новых находок в этом мире. А если конкретнее, генератор чистой праны и духовной силы, который может использовать как топливо простую материю, мистические энергии и прочие вещички, стоит только придумать, как их запихнуть в ядро преобразователя. Самим ядром выступает крохотная сингулярность, напоминающая черную дыру, заключенное в мощнейшие удерживающие устройства. Уже оно подключено к отдельному хранилищу, созданному по подобию горшка кошмаров, с его постепенным улучшением закачиваемой силы, после чего уже идет последующее преобразование ее составных компонентов с помощью программирования праны и духовной составляющей. Сама по себе крохотная сингулярность не выдает энергии, находясь в подавленном состоянии, но используя особый метод понижения ее уровня реальности, скопированные из иммунитета, можно устроить излучение чистейшей энергии в окружающее пространство хранилища, где она будет преобразовываться в нужный формат и обогащаться. А для восстановления состояния маленькой сингулярности, достаточно просто скармливать ей простую материю и энергию, подойдет и личный резерв нестабильной силы Шэньюэ. Не обошлось и без минусов. Устройство отлично справляется с генерацией силы души, но уже плохо делает ее перестройку в силу закона. Этот момент еще можно улучшить небольшой модификацией, но о создании силы небес, энергии более высокого качества, пока что не стоит и заикаться. Для ее производства нужно повышать качество самих материалов устройства или точность и чистоту компонентов, хотя они уже и так на удивительном уровне, или переходить в режим гигантизма, создавая прибор размером с большой адронный коллайдер. По теоретическим выкладкам, для этого потребуется перебрать генератор с нуля, предварительно полностью расщепляя долго запускаемую кроху сингулярность. А в таком случае, проще создать новое устройство, учтя прежние ошибки. Тратить на это дело очередные месяцы парень не спешил, пока что ему хватало и текущего генератора. Для создания этого генератора и преобразования нужных материалов, Он потратил почти 2 месяца времени, используя свыше 30 тысяч резервов легендарного заклинателя. Саму же маленькую сингулярность получил от модификации заклинаний «Черная дыра» и «Гравитационный вихрь» из ранговой магии Игдрасиля, полученной в мире Оверлорда. После окончания этой работы, Шэнь Юэ в который раз мысленно поблагодарил свою мать, которая неосознанно надоумила своего сына выбрать именно исток бесконечности, а не страдать совмещением других методов развития. Такого потребления сил не выдержала бы даже небесная судьба, а возможно и небесная звезда, с такой-то интенсивностью генерации силы души и пропуска ее через свое тело. А истоку бесконечности хоть бы что, только тело немного чесалось после 12 часов такого активного доения собственного резерва, потому приходилось ненадолго останавливаться. Зато сейчас он имеет возможность получать просто килотонны силы закона, используя ее напрямую для своей прокачки, или запасая в хранилище Академии, для нужд учеников и будущих учителей. Пускай она слегка и уступает по качеству за естественную, но если ею не злоупотреблять, то организм просто усвоит из окружающего пространства недостающие элементы. Еще бы придумать, как бы ее заключать в кристаллы для продажи через терминалы, уже не столько для получения разнообразия усвояемой силы, которая оказалась довольно полезным для хорошего самочувствия, сколько для повышения уровня местных, чтобы не делать этого на халяву. Не самому ведь Шэнь Юэ этот мир восстанавливать и защищать от мудреца императора, может будет достаточно сколотить отряд для выдачи тому лещей, если опять в попе не заиграет жажда личной деятельности. О чем задумался старший братик Юэ? От мягкого голоса Юянь, парень невольно дернулся в сторону, врезавшись в стену пещеры головою и пробив в ней дырень, чуть не совершив обвал скалы. Отплевываясь, он преобразовал всю пыль вместе с частью воздуха в воду, заодно укрепил пострадавший свод пещеры. «Юянь, ты...» Он хотел спросить, не ударилась та головой, раз такие вещи выдает, только быстро вспомнил, что меньше минуты назад эта его головушка бороздила камень пещеры. Потому вопрос может отразиться ему от следующей подачи этой язвы. А она именно издевалась, мстя за девочку и прочие провоцирующие обращения. Шэнь Юэ сдержал свое обещание, сразу же после ее становления серебряным рангом. Он передал ей весь известный канон истории, в картинках, подчеркивая изображение мелкой летающей стрекозы, которая долгое время не отлипала от тела главного героя, наслаждаясь его первоклассной силой, и вовсю наслаждался метаниями и отрицанием реальности красивой сереброволосой девушки, даже не пытаясь вклиниться в замечания богини времени и пространства по создаваемому на мгновение каналу связи. Он уже наловчился тот прослушивать в реальном времени, а со временем надеялся начать улавливать их и ясновидением, прослушивая разговоры прошлого. Теперь же получил ответную подачу, стоило только отвлечься. К ним подлетел Емо, решивший разузнать, что произошло. Что случилось? Ничего особенного. Шэнь Юэ слишком сильно задумался, вот и не справился с управлением крыльями в такой узкой пещере. Парень только обжег довольную женщину взглядом, но спорить не стал. Не видел смысла, лучше будет через несколько лет вспомнить этот эпизод и оприходовать ее попу ладонью, до покраснения на ее божественном теле. Сейчас это будет выглядеть слишком странно даже для него, если сделать это в теле 9-летнего шкета. Но не удержался и отправил свои планы девушке, с помощью пакета образов через ее симбианта. Теперь уже она дернулась, ненадолго вперев взгляд в парня. Взлетев, они отправились дальше, быстро покинув этот проход и попав в Нижний мир, полный лавы и силы закона пустоты, или как местные его обозвали, сила преисподней. Спустившись перед монументальным городом, направились к его воротам. «Старейшины, в дальнейшем полагаюсь на ваш опыт. Меня в этом городе сейчас мало что интересует, так что решайте, что будем делать и говорите прямо, если нужна помощь». Ему на это заявление даже расслабленно выдохнул, будто избежал целого ряда будущих проблем. «Хорошо, тогда давайте посетим местную таверну и расспросим новости о существующих здесь человеческих силах. Заодно узнаем о устройстве этого Нижнего мира». По пути Шэнь Юэ принялся создавать местную валюту для будущих покупок на виду. Параллельно отправлял теневых клонов под невидимостью, для грабежей местного добра. Ранее у него как-то руки до этого не доходили, да и не хотел он провоцировать мастера пустоты, вдруг тому это не понравится. Но раз уж пришли сюда, то грех не воспользоваться случаем. Тем более, что он теперь легендарный, парочку ударов сможет выдержать, после чего сбежит, запрется в данже и вернется, раздавать люли. Пища в первой же таверне оказалась той еще отравой на вкус, особенно после яств, которые готовил Шэнь Ло в Светозаре. Не вытерпев такого издевательства, Шэнь Юэ преобразовал свои закуски и воду в нормальную пищу, без привкуса вездесущей серы. Мгновение спустя Юянь подсунула свою порцию ему, для изменения. Тот не стал отказывать. Старики же особого отвращения к местной пище не показывали, наоборот, на вид радостно ту уплетали и взялись угощать наших соседей выпивкой, расспрашивая о местных раскладах сил. После расспросов общей ситуации, группа отправилась осматривать город. В это время Шэнь Юэ продолжал рассылать теневых клонов, грабить другие города Нижнего мира. В этом подземном пространстве были свои смены дня и ночи, мастер пустоты с помощью своей силы менял состояние клубящегося под потолком тумана. Днем он отражал свет, исходящий от лавы, создавая эффект хмурого неба необычных оттенков, ночью же свет полностью поглощался, создавая имитацию беззвездного космоса. Ко времени начала затемнения неба, Шэнь Юэ ощутил, что следующие теневые клоны уже создаются и поддерживаются с трудом, даже если их делать максимально упрощенными. Так вон оно как. Получается, 700 это мой текущий предел. Ограничение очень похоже на то, как определяется максимальное количество эмблем и поднятых теней. Используемые тонкие тела просто не могут создавать новые связи, будем считать это значение некой вариацией ширины духовного канала имеющихся связей. Что любопытно, эмблемы основного тела могли создавать своих теневых клонов и дублей. Получалась такая себе пирамида. Парень решил обдумать этот момент при следующем посещении данжа. Проверив общее состояние организма, Шэнь Юэ заметил некую натужность работы сосуда души. Тот старался компенсировать нагрузку от теневых клонов, но ему это плоховато давалось. Слишком уж много их поддерживается единовременно. Интересно, а как Наруто поддерживал кучу клонов? Перекладывал часть нагрузки на своего хвостатого? Наверняка. Без помощи симбионта я бы 300 не потянул, начал бы терять контроль над ранее созданными. Вот бы изучить этот вопрос с носителем Кьюби. Так, стоп, не тот это мир, о таком думать. Надо уменьшить количество моих копий, вдруг развеется какое теневое сознание у заклинателей, использующих божественные техники. Или терминалы остановят работу без контроля моих копий. Пора начинать перекладывать работу на местных, а не самому всем заниматься. Он тут же дал указ теневым сознаниям в терминалах подбирать персонал, для самых разных работ. Если что, передать им нужные навыки через персональные свитки с базами данных не проблема. Это массовый вариант духовной нейросети хлопотно создать, а обучить сотню сотрудников не составит особых проблем, работая вручную. Заодно будет практика перед настройкой автоматического процесса. Ранее Шэнь Юэ не желал передавать работу другим заклинателям, чтобы монополизировать как можно больше получаемой силы души, удерживая цены в терминалах на том уровне, когда его совесть не начинала напоминать о своем существовании. Но с появлением первого генератора энергии, надобность в такой жадности отпала. Наоборот, теперь он мог сам выделять местным прорвы сил души и закона, за выполняемую работу. Пока Шэнь Юэ витал в своих мыслях, автоматически следуя за своей группой, его спутники успели обойти весь город и направиться за его стены, чтобы посетить следующий. Удивительно, это фактически город, находящийся на краю Нижнего мира, но в нем есть 9 экспертов ранга полубог и больше сотни легендарных заклинателей. Даже спокойствие ему пробили такие новости. До этого он особо много легендарных демонических зверей не видел, вокруг Светозара тех распугивал мастер подземелья, не давая слишком сильно тиранить защищаемый город. Еянь был вообще не впечатлен. Во время их побега и основания Светозара, их группа насчитывала 5 пиковых легенд, познавших закон, которых еще называют полубогами. Для богини огня это тем более не было удивительной новостью. Она застала еще войну, в которой участвовала целая сотня местных духовных богов, 26 из которых были людьми. Не говоря излишних слов, Шэнь Юэ передал ему напрямую всю информацию о законе в юге, почерпнутой при сканировании его искры. Если тот окажется достаточно сообразительным, то вскоре сможет стать таким же полубогом, а может даже и духовным богом этого мира. «Благодарю», — отвесил короткий поклон старейшина главной семьи Светозара. Он быстро оценил, какой подарок ему преподнес Шэнь Юэ. «Ни за что, я просто сэкономил вам несколько лет». Пока они летели к следующему городу, парень решил проверить уже полученную добычу клонов. Для этого нырнул в данж, чтобы исследовать новые материалы. Во время этого процесса он наконец заинтересовался алхимическими пилюлями. До этого они его не привлекали, поскольку были скорее вредны для молодого организма, имея шанс произвести неприятные мутации. Но теперь он был на 100% уверен, что в будущем совершит полное перерождение этого тела, вместе со сбросом прогресса сосуда души. Для того, чтобы взять своего симбианта под полный контроль и удалить все найденные лазейки для внешнего влияния, это просто обязательный этап. Потому он до сих пор не рискнул сунуться в гробницу императора Конгмина за страницей книги, слишком это подозрительная наживка, вдруг от той ловушки даже обнуление прогресса не спасет. Так вот, если уж он точно будет пересоздавать это тело с нуля, то не нужно опасаться его неприятных мутаций, даже если не подрастет и на сантиметр с этого момента. Непонятливых умников всегда можно придавить силушкой, или сразу отправлять основному телу кристаллы душ. Он тут же принялся употреблять добытые стимуляторы и изучать их эффекты. Для его ранга большинство полученного добра оказалось бесполезно, но вскоре нашлись несколько препаратов, которые даже его легендарный сосуд заставили сильно ускорить свой рост. ХМ, интересный эффект. Шэнь Юэ быстро разобрался, что так сильно ускорило и без того хорошую скорость роста его симбианта. Он буквально пересаживал организму своего носителя клочки раздробленной энергетики растений и останков животных, будто опытный хирург, делающий пересадку сердца, почки, или чего он там мог найти из уже готовых улучшенных вариантов. Тем самым это здорово сокращало время на готовность тела к последующему повышению силы. Теперь понятно, почему одни и те же пилюли со временем перестают приносить пользу. Просто становится уже нечего замещать. Проверим и прочие полезности. Среди полученной добычи нашлись и такие пилюли, которые распускали эти огрызки тонких тел на силу души, которая напрямую наполняла сосуд души силой. Они не особо заинтересовали парня, не превосходя по своей полезности его генератор. Зато нашлось сразу несколько растений, плоды которых позволили получить третью звезду легендарного ранга всего за 2 недели, вместо оставшихся 3 месяцев. В который раз убеждаюсь, что грабеж – лучший способ быстро разбогатеть или усилиться. Надо лишь соблюдать осторожность. Оставшееся время открытия данжа, парень занимался проектировкой нового генератора и завершением освоения 3-го этапа истока бесконечности. Ему удалось тот завершить за неделю до выхода. Очередное снижение времени пополнения резерва до 10 секунд его даже не удивило. Скорее, он даже надеялся на лучший результат – только тело еще не успело адаптироваться к такому потоку силы. Выйдя из данжа, он не стал нагонять улетевших вперед за секунду отсутствия спутников, а спустился вниз, начав черпать тонны земли и лавы в создаваемые на месте пространственные кольца, отправив за своими спутниками теневого клона. Получив запас простой материи для будущих преобразований и подпитки сингулярности генератора, он переместился к своим спутникам и продолжил рассылать теневых клонов за добычей. Шэнь Юэ решил, что в этом путешествии обязательно достигнет минимум небесной судьбы, чтобы не опасаться местных духовных богов. Сделает это либо с помощью добычи, полученной в этом нижнем мире, либо просто усваивая получаемую энергию в данжах. Для повышения комфорта второго варианта, он решил использовать местных человеческих силачей, с их огромными личными резервами, отправив еще по одному теневому клону с этой целью в каждый город этого подземелья. Патриарх семьи нефритовой печати неспешно шлифовал свой сосуд души, сидя на своем троне и применяя свой метод самосовершенствования. Так он создает куда более внушительное ощущение своим подчиненным, чем когда прячется в закрытых комнатах. Вскоре его покой был нарушен пришедшим охранником. «Господин патриарх, к воротам крепости прибыл человеческий ребенок лет 10 и желает встречи с вами. Почему же информация дошла до меня?» Лося понял, что дело необычное, раз с этим делом не разобрались его подчиненные. Он достиг легендарного ранга и отказался раскрывать подробности будущего разговора прочим людям. «Хорошо, позовите его, Слу». Договорить охранник не успел, возле него появился тот самый ребенок, который и настаивал на разговоре. Сложив руки в традиционном приветствии, тот представился. «Приветствую патриарха семьи нефритовой печати. Мое имя Шэнь Юэ, и я прибыл с предложением от торгового дома «Бастион» из другого города. Приветствую Шэнь Юэ». Тот не подал виду, что удивлен возникновением мальца в охраняемой территории, мало ли какими способностями тот обладает. Да и своим выступлением он может просто набивать себе цену. Вот Лося и решил не придавать произошедшему значения, и зачем ты посетил нашу семью?» Не отвечая сразу, парень протянул охраннику свое пространственное кольцо. Когда тот его взял, мальчишка заговорил: «Могу устроить поставку любых товаров из этого кольца, практически в любых количествах. Прошу изучить содержимое и дать ответ». После осмотра кольца на предмет безопасности, охранник передал то главе. Внутри оказалась целая прорва самой разной пищи, которой не найти в этом подземном мире. Был еще большой список прочих товаров, вроде зачарованного оружия и брони, которых этот посланец не предоставил как образцы, в связи с куда большей их ценностью, и какую валюту использует Бастион. «Честно сказать, твое предложение меня очень заинтересовало. И как тут не заинтересовать, если за одну только предоставленную пищу можно получить целое состояние? В подземном мире таких деликатесов имеется крупный дефицит, ведь вся выращиваемая пища и добыча нуждается в дополнительных обработках, чтобы сделать ее более съедобной для людей. У нас валютой выступает сила души. Резерв бронзы – это одна галька, золотой резерв – это железка, легендарный дает стекляшку». Чтобы не тратить время, Шэнь Юэ применил уже привычную передачу сжатых образов напрямик сосуду души своему собеседнику. Тот быстро разобрался в деталях, не затратив на это и минуты. «Значит, нужна постройка монолита, в котором и можно будет получать понравившиеся вещи. Те, кто присоединится к Бастиону, смогут получать товары намного дешевле и открывать другие возможности». «Верно». Он быстро понял, что это практически будет мягкий вариант интеграции их семьи в этот так называемый торговый дом. С одной стороны, были прекрасно видимые преимущества, но со временем в их семье мог бы начаться отток людей в ряды этого Бастиона. В худшем случае, вся семья нефритовой печати может стать вассалом этой организации. «Верно». «Впрочем, даже без членства в Бастионе вы сможете получать кучу товаров с помощью прямого обмена на силу души или распространенные здесь материалы. Если нужно время подумать, я могу вернуться через несколько дней. В городе Черной Скалы есть и другие человеческие силы, пускай и не настолько влиятельные». Шэнь Юэ был не против оставить терминалы у них, делая тех посредниками для обменов. Ксеносов он пока не планировал принимать в Бастион. Парень уже планировал совершить перемещение, когда того окликнул патриарх. «Постой, Шэнь Юэ, какое тебе место подойдет для установки терминала?» Патриарх Лося решил разбираться с появляющимися проблемами по мере их поступления. И сейчас им остро не хватает нормального питания и возможностей мастера начертаний. А этот терминал позволяет проделывать подобное всего лишь за переданную силу души. Да один легендарный заклинатель их семьи сможет обеспечить получение нескольких хороших вещиц в день. Так почему и не запрыгнуть в эту сладкую ловушку? Подойдет место, близкое к выходу лавы. Монолит будет черпать из нее материалы для своей работы, а передаваемую силу души пускать на нужные преобразования. В общем, разберетесь. Там нет ничего сложного. Они направились в подходящее место в границах крепости. Прибыв туда, мальчик изучил его своей силой и приступил к выращиванию очередного монумента. Как и всегда, основная масса сооружения была под землей, только в этот раз она черпала лаву вместо воды, что не очень-то поменяло результат, скорее даже упростило его, так как разнообразие имеющихся элементов позволило получать много простых компонентов и без преобразования, накапливая их в отдельных складках пространства, или попросту в ячейках инвентаря. Закончив первый этап, теневой клон уселся на вершину монолита, планируя закончить здесь и рассеяться, оставляя тот достраивать самого себя самостоятельно. В это время несколько членов клана уже успели опробовать обмен силы души на предлагаемые товары. Нашлась даже тройка человек, получивших коммуникаторы и членство в Бастионе, разбираясь в открывающихся возможностях. И много таких построек есть у Бастиона, немного, меньше пяти десятков. По одному на человеческое поселение на поверхности, еще по одному на каждый город Нижнего мира. Даже в нашем штабе поставил только одно с несколькими аналогичными монолитами, для более удобного подхода людей, чтобы те не создавали очереди. Закончив последние штрихи в монументе, теневой клон спрыгнул на землю в компании внимательно наблюдающего за постройкой Лося и подсматривающей невдалеке троицы предков, которые считали, что достаточно скрыли себя от взгляда окружающих. Наивные люди. «Что же, я закончил свою работу и вынужден вас покинуть. Может, останешься на банкет? Я хотел бы узнать о поселениях наверху. Мы думали, что там не осталось выживших людей». «Остались. Но об этом вам смогут рассказать люди, получившие членство в бастионе. Информации там достаточно. И банкет мне не нужен, извините, если обидел отказом. Это тело просто энергетическая копия моего основного. Долго оно не протянет, и так пропустило через себя несколько резервов, извлекая ее из окружающей материи. До встречи. Закончив речь, клон слегка поклонился сначала патриарху, а потом и троице предков-полубогов, после чего просто развеялся, освобождая остатки собранной силы, используемой для постройки монолита. Проделанная работа оказалась для него и впрямь большой нагрузкой. Это основное тело может генерировать силу души миллионами единиц, теневой клон же с каждым кругом такой генерации постепенно утрачивает стабильность. При этом, прямая передача от основного тела не особо облегчает ситуацию. Уж слишком энергия его резерва ядреная. А просить местных поделиться силой для восстановления он не желал, ведь свою работу уже закончил.